Сюда за напутствием в 1380 году приезжал Дмитрий Донской. Сергий Радонежский не только благословил князя на святое дело, но и отправил с ним на смертный бой двух своих иноков – Александра Пересвета и Андрей Ослябин. Один из них, по легенде, и начал сражение на Куликовом поле, столкнувшись в поединке с монгольским богатырем Челубеем. В смутное время, 16 месяцев, монастырь выдерживал осаду Яна Сапеги, став, по сути, символом в борьбе против польских интервентов. Троица Сергиева Лавра. У нас в гостях историки Николай Борисов и Алексей Лаушкин. Здравствуйте. Николай Борисов, выпускник Московского государственного университета, профессор исторического факультета МГУ, доктор исторических наук, автор публикаций книг, в том числе из серии «Жизнь замечательных людей» Иван Калита и Сергий Радонежский. Алексей Лаушкин, выпускник исторического факультета МГУ, кандидат исторических наук, доцент кафедры истории России исторического факультета МГУ, автор ряда работ по истории древнерусской культуры XI-XV веков. Преподобный Сергий, ну, я напомню основные моменты его биографии, он родился в 1314 году, как свидетельствует большинство источников, и в юности чувствовал влечение к монашеской жизни. Он боярского рода же был? Да, его отец был ростовским боярином по происхождению, боярин Кирилл, матушку его звали Мария, семья жила в Ростове. Потом из-за каких-то политических потрясений, набегов на Ростов, они переехали в небольшой городок Радонеж, который находился примерно, ну, километров 60 к северу от Москвы. И вот там, в Радонеже, прошла его юность. Он чувствовал, что ему суждено какое-то особое поприще в этом мире. И рано понял, что это поприще монашества. Но родители, естественно, не хотели его отпускать в монастырь, потому что, ну, аристократическая семья, карьера военного, боярина, воеводы. Это была для них, конечно, мечта. И три сына было, три брата. И вот, значит, Варфоломей, как звали Сергия до пострижения, он был средним из братьев. Старший брат его Стефан, и младший был брат Петр. И вот они, значит, жили в Радонеже. Потом Стефан ушел в монастырь. У него умерла жена, и он, потрясенный этим горем, ушел в соседний Ходьковский монастырь. И поэтому, когда и второй сын собирался отправиться в монастырь, то для родителей это была, конечно, драма. И он не хотел их огорчать и сказал, что, ну, пока вы живы, я не понимаю, так сказать, этот вопрос. И вот когда родители его отошли в мир иной, это было около 1337 года, он отправился в леса для того, чтобы начать жизнь отшельника. Сколько лет уже ему было? 23 года. 23 года. Причем он сначала зашел в Ходьковский монастырь, там побеседовал со своим братом Стефаном. Вероятно, Стефан рассказал ему о каких-то, так сказать, особенностях монашеского подвига, своим опытом поделился. Но главное, что Стефан согласился пойти вместе с Сергием, с Варфоломеем на отыскание достойного места для пустыни, то есть для одинокой жизни в лесу. Надо сказать, что преподобный Сергий здесь нарушил традицию. Обычно ведь человек сначала шел послушником в монастырь, потом становился полноправным монахом, потом, достигая определенных высот духовного подвига, он уже начинал мечтать о том, чтобы быть отшельником. Ну, во-первых, рукоположить должны были, да, если он, да, должен был все-таки сам священника принять. Пусть и иеромонаха, но... Во всяком случае, да, это был долгий путь такого вот духовной такой лестницы. А Сергий начал с того, чем все заканчивали. То есть он стал отшельником, даже еще не будучи монахом. Вот это особенность его биографии, о ней можно много размышлять. Но суть, мне кажется, в том, что это был человек, который умел преодолевать традицию, умел выйти из колеи, умел на проблему посмотреть как-то по-своему и сделать какие-то смелые нетрадиционные шаги. Короче говоря, вместе со Стефаном они отправились искать место для поселения, И вот после долгих скитаний, после долгих поисков, они нашли вот то самое место, на котором сейчас стоит Троица Сергиева Лавра. Я думаю, что каждый, кто бывал в Троице Сергиевой Лавре, почувствовал какое-то особое обаяние этого места. Это склон холма, который мягко спускается к реке. То есть, конечно, когда выбирали место для поселения, думали и о материальном, и о духовном. Духовное – это, прежде всего, идея восхождения, гора. Наши старые подвижники очень любили какие-то высокие места, чтобы был вид, чтобы ближе, так сказать, к небесам. С другой стороны, конечно, вода. Нужна была вода. Вот там внизу течет небольшая речка Кончура. Вот. Место было в то время достаточно глухое. Дороги проходили в стороне. И вот таким образом преподобный Сергий вместе с братом, мы, кстати, точно не знаем, кто из них именно первым это место нашел. Может быть, и Стефан. Стефан был старше, и Варфоломей должен был слушаться его. Но так или иначе, место найдено было гениальное. И вот это место стало источником святости для многих и многих поколений русских иноков. Да, и надо сказать, что вот в этом выборе места тоже обнаруживаются некоторые черты преподобного Сергия, поскольку среди и русских иноков, и вообще иноков шла такая молчаливая дискуссия о том, как нужно относиться к тварному миру. И одни из них полагали, что в тварном мире, особенно вот в таком неповрежденном человеком мире, сохраняется отблеск Творца, сохраняется образ совершенства первозданного мира до грехопадения и мира, который будет после того, как обновятся небеса и земля. И поэтому вот эти иноки, они выбирали для своих монастырей удивительные по красоте места. Таким был преподобный Сергий, таковы были многие его ученики, скажем, преподобный Савва Старожевский, который выбрал место, очень похожее на вот эту гору Маковец, тоже. Тоже сосновый бор, тоже над рекой. Таковы были многие ученики преподобного Сергия. Другие монашествующие полагали, что мир настолько погряз в грехе, что никакие красоты его не могут быть душеполезными. И избирали для своих монастырей места угрюмые, болота иногда даже. И эта мысль распространялась дальше и на обиход богослужения, и на возможность украшения монастырей или неукрашения монастырей. И вот то, что преподобный Сергий избирает место столь удивительное, свидетельствует не только о его художественной натуре, его или его брата, родного брата Стефана, но и вот о том, что для него мир не совсем отвержен. Для него Божье творение не до конца погибло во грехе, а значит, есть возможность для преображения этого мира. Может быть, отсюда такая черта деятельности Сергия, как обращение к миру, потом с проповеди, с молчаливой проповеди. Это тоже определенная позиция. Что, конечно, и сам уход из мира в то время не воспринимался так, как, может быть, мы сейчас прямолинейно его воспринимаем, что вот человек ушел, так сказать, затворился в монастыре и там сидит. На самом деле ведь люди уходили в монастырь с двумя целями. С одной стороны, спасали душу, конечно, от греховного мира, но с другой стороны, они молились о спасении мира, в данном случае о спасении русской земли, о даровании русской земле прощения Божьего. Без этого невозможно было никакое военное дело, невозможен был никакой политический успех. Если Господь с нами, как тогда говорили, то кто против нас? Никто против нас. И вот дарование милости Божьей русской земле шло через праведников. Если есть люди, которые живут действительно по заветам Евангелия, то Господь полюбит эту землю. Это старая библейская истина. И в этом отношении уход в монашество, по крайней мере, в XIV веке, это была и определенная форма общественного служения. Вот это тоже важно помнить. Уход в монашество неизбежно предполагал прохождение человека через обряд пострижения. Церковный обряд христианский, совершаемый при посвящении, восходит к обычаю стричь волосы рабам в Древнем Риме и символизирует рабство Богу. Игумен испытывает твердость постригаемого трикратным повелением подать ножницы с последующим отвержением их. Приняв ножницы в третий раз, игумен крестовидно постригает будущего инока и нарекает ему новое имя, что означает окончательное отречение его от мира. Новоначальный монах дает три обета – послушание Богу, нестяжание и целомудрие. То количество праведников, которые появляются в XIV веке, праведников лесных, вот таких отшельников, монахов, оно несравнимо со всей предыдущей историей Руси. Это был какой-то такой вот духовный ответ на все трудности и ужасы века. И ответ на вызов. Ответ на вызов, да, да. Пока, поначалу, особенно в первой половине XIV века, ведь борьба вооруженная была с Ордой невозможна. А духовное противостояние, сохранение себя, сохранение веры, сохранение духа и восстановление духа народного, который зиждился прежде всего, конечно, на этой самой вере, это была задача необходимая. И, может быть, отшельники это и понимали, но понимали не отрефлексированно, но объективно вот эта деятельность их, она, конечно, способствовала тому, что способствовала подготовке к Куликовской битве. А с другой стороны, люди, которые твердо верили, что Батыева нашествие и иго есть наказание за грехи, видя появление праведников, понимали, что Господь начинает проявлять милость к своей то, земле. Что не оставил он землю русскую. Да, потому что появление праведника, появление благочестивого царя – это милость Божия. Это не просто так. Это не самовольство какого-то боярина или какого-то монарха, его благочестие, его подвижничество. Это милость Божия. Об этом, кстати, великолепно говорил Ключевский в своей знаменитой речи, посвященной 500-летию кончины преподобного Сергия. Вот он произнес в Духовной академии там у Троицы речь, которая действительно выразила вот то, о чем мы сейчас говорим. Общенациональное значение образа Сергия, его монашеского служения. И как там о Лавре тоже очень хорошо Василий Васильевич говорил, что до тех пор, пока теплятся лампады над гробом преподобного Сергия, Русь жива, люди будут приходить, люди будут чтить Сергия, Россия не погибла. Да, есть какая-то такая высшая сакральная какая-то закономерность в том, что перед Куликовской битвой, которая, может быть, не изменила политическую ситуацию радикально, но изменила настроение, самоощущение жителей Руси, Дмитрий Донской приходит не куда-то, а вот сюда, на эту гору, к, в общем, нищему лесному человеку. Ведь надо понимать, что какие бы корни ни были у преподобного Сергия, вот в своей реальности это был бедный человек в драной ризе, который не всегда был сыт. И вот князь, повелитель этой земли, идет поклониться ему, идет обратиться к нему с просьбой о молитвах. И выносит из лавры, будущей лавры, благословение на вот этот бой, который неизвестно, как мог закончиться. Ведь это была первая крупная схватка с монголами. А мы знаем, что многим людям в то время сама мысль это казалась дикой. Поднять руку на монголов, непобедимых монголов, монголов, которых сам Бог послал на русскую землю, как свой бич. Возможно ли это? Хорошо известна фраза одного книжника, что приходит один татарин, связывает дюжину русских, уводит в плен, и от страха хлеб не идет в уста. Вот настроение многих. И перед столь важным, тяжелым и непонятным делом Дмитрий идет к Сергию. И Сергий дает свое благословение. Более того, пророчествует о том, что победа будет. Мы иногда просто забываем, как представляли себе мир люди того времени. Для них ведь совершенно реально существовали силы земные и силы небесные. Силы земные – это войско, это оружие, но силы небесные – это, собственно говоря, высшая сила. Все решается там. И преподобный Сергий был представителем вот этих высших сил. За его спиной стояли небесные силы. И он, ведь почему называется преподобный? Вот само это слово «преподобный» значит «очень подобный». Подобный кому? Самому Спасителю. Уподобившийся. Да, уподобившийся самому Спасителю. Ведь инок в этом цель монашества. Он живет таким образом, чтобы как можно ближе приблизиться по образу жизни к Спасителю. Отсюда и монашеские заветы – нестяжание, послушание, целомудрие. То есть он не имеет собственности, он во всем послушен воле пославшего его отца, и у него нет семьи, он один. То есть так же, как жил, собственно, Спаситель. И вот поэтому в этой скромной фигуре Сергия, в скромной рясе, который копает огород, но за ним вставали небесные силы, потому что своим образом жизни он действительно максимально приблизился к образу жизни Спасителя. Вот эта вот двойственность сознания человека того времени, она необходимо ее учитывать, чтобы понять всю силу воздействия, которую имел преподобный Сергий, которой подчинялись и князья, которой подчинялись и князья церкви. За Сергием было небо. И к нему же ездили и советоваться, и общаться не только за... Вот, не только был один факт, это благословение Дмитрия Донского, конечно, но да, были и до события, и после. Поэтому уважение к нему и его, так сказать, ну, скажем так, общественный статус в то время был достаточно высок, не только как молитвенника и как там, монашествующего священника, да, там, иеромонаха, игумена, да, маленького монастыря, но и его влияние было высоким. Конечно. Особенно его чтили, между прочим, серпуховские князья. Угу. Ведь монастырь долгое время находился в уделе серпуховских князей. Сначала Владимира Андреевича Серпуховского, двоюродного брата Дмитрия Донского, а потом его потомков, вплоть до последнего серпуховского князя Василия Ярославича. Вот у них какие-то особые теплые были отношения с Сергием. Он ходил в Серпухов, он основывал им монастыри. Они приезжали к нему в монастырь советоваться, действительно, вот по каким-то житейским вопросам. Он крестил детей, князей частенько. Так что да, конечно, это особые отношения были. Духовный импульс преподобного был настолько силен, что не только его, ну, первые ученики, но и ученики этих учеников становились великими преподобными, становились под столпами русской церкви. И это совершенно изменило страну и в хозяйственном смысле, поскольку вслед за этими подвижниками, которые шли в леса, потянулись крестьяне. И, север практически освоили. Да, вот мы... Самый яркий пример, конечно, можем привести, как самый яркий пример, Соловецкий монастырь. Ну и Кириллов тоже. Да, появление которых способствовало развитию целых краев Руси. И главное, что вот эти новые монастыри, они становились такими очагами жертвенной веры, горячей веры. Они влияли на людей, которые проживали на далеких и не всегда таких благочестивых окраинах Руси, просвещенных окраинах Руси. И вот это и всякий подвижник, который уходил из Троицы, всякий подвижник, который основал новый монастырь, всякий этот новый монастырь, он, конечно, хранил имя Сергия как некую святыню, поскольку он был родоначальником вот этого великого монастырского духовного обновления Руси. Общежительный монастырь, конечно, это высшая форма монашеского подвига, настоящий общежительный монастырь. Причем дело не только в том, что иноки в условиях общежития образуют такую корпорацию, которая может владеть землей и так далее. Дело не только в этом, хотя и в этом тоже. А дело в том, что именно при общежительном уставе достигается близость вот к этому идеалу, о котором мы говорим. Потому что в общежительном монастыре монах действительно не имеет собственности. Ведь до общежития были так называемые особножительные монастыри. То есть обители, в которых каждый инок жил сам по себе, насколько ему позволяли возможности. Кто был богат в миру, тот был богат и в монастыре, содержал слуг, имел особый стол. То есть фактически это были такие, ну, скажем, богадельни для престарелых людей, которые там устраивались со всем комфортом. Их объединял только храм. Вот они собирались в общий храм, молились, а потом каждый расходился по келье и жили как хотели. И могли уходить куда-то, так сказать, к родственникам, дисциплины почти никакой не было. Короче говоря, вот эти особножительные монастыри были очень далеки от идеалов монашеского аскетизма. А вот при общем житии, общее житие – это, во-первых, строгое подчинение игумену. Игумен дает всем урок послушания. Непослушание игумену, дисциплинарный устав, такого инока требует из монастыря изгонять. Кроме того, нет собственности. Ведь в общежительном монастыре все общее. Общая трапеза. Общая трапеза, одинаковая одежда, значит, у всех свои послушания. Есть отец Келарь, который следит за тем, чтобы все было общее. Он выдает одежду, он выдает обувь по мере необходимости. В кельях никакого имущества. В лучшем случае там книга, свеча, какие-то самые-самые необходимые вещи. Ничего лишнего, как говорится. Вот. И, кроме того, конечно, дисциплина еще в том, что монах из общего монастыря не имеет права отлучиться ни на минуту без благословения игумена. То есть вот это вот общежитие монашеское, оно сразу поднимало русских иноков на качественно иной уровень святости. Они действительно становились близкими к Богу, к тем идеалам, во всяком случае, монашества, о которых говорили отцы церкви. Да, и причем вот в общежитии таким идеалом, который можно было реализовать, был идеал любви к ближнему. Потому что когда человек жил в особо-жительном монастыре, он мог ненавидеть соседа, ну или любить его, это его было личное дело. Но тут все жили вместе, и каждый день исповедовали свои помыслы и трудились друг на друга, поскольку ничего себе монах не мог заработать. И все, что он делал руками, все, что он делал устами, он делал ради братьев, а значит, ради Бога. И вот это вот сторонники идеи Киновии, они как раз указывали на то, что полностью реализовать идеал любви к ближнему, самое сложное, не все как-то сразу любить, а конкретного человека с его недостатками, ближнего любить, вот он может быть реализован иноком только в общежитии. Ну и, наверное, надо добавить еще и то, что вот эта вот реформа, как вы ее назвали, времен преподобного Сергия и его современников, подвижников, в то время было очень много, она ведь заключалась не только в переходе к общежитию, не только распространение вот этого нового общежитийного уклада жизни монастырей, нового, поскольку общежитие ведь так, я думаю, было почти что забыто к этому времени. У Феодосия Печерского когда-то было. Да, было, да. Но и в том, что монастыри стали в других местах просто основываться. Если мы посмотрим на все монастыри до XIV века, то они почти все, это либо городские монастыри, либо пригородные монастыри. Монастыри под опекой, как правило, князя. Еще автор жития преподобного Феодосия говорил о многих таких монастырях, что вот есть монастыри, которые основаны мошной, просто княжеской щедростью. И соответственно, дух подвижничества там совершенно не обязателен. А другие монастыри, он говорил, основываются постом, молитвой, постом и слезами, вот как Киево-Печерский монастырь. А вот теперь этих вторых монастырей, основанных постом, молитвой и слезами, становилось очень много. Новые монастыри основывались в дальних лесах, на дальних глухих речках, на островах Ледовитого океана. И это был совершеннейший перелом настроения монашествующих. Они, по крайней мере, первое поколение подвижников, они не думали о том, что им поможет князь, и не думали о том, что им даже помогут простые крестьяне, поскольку некоторые селились так, что и помочь-то было некому. Они рассчитывали только на Божью милость, и это был новый уровень аскетизма. Все-таки вот удивительно, как преподобный Сергий, ну и митрополит Алексий, конечно, который стоял тоже у истоков этого движения, как они сумели это провести, ну я бы сказал, мягко, то есть без конфронтации. То есть вот эти новые общежительные монастыри, они не сталкивались со старыми. Старые оставались, они жили как жили. Они могли, конечно, поменять устав, но никто не ломал через колено, так сказать. Никто не заставлял монахов принудительно отказаться от старого и перейти к новому. Нет, это два процесса шли параллельно. Старые монастыри жили, городские монастыри жили. И преподобный Сергий даже сам несколько монастырей, как известно, около городов основал, потому что он считал, что горожанам-то спасаться тоже надо где-то. И хороший монастырь для города необходим. И Симонов монастырь, с его благословения Андроников был основан, и Высоцкий в Серпухове, это все пригородные монастыри. Вот. Но параллельно шел процесс, вот о котором вы сейчас говорили, действительно процесс, то, что называется в истории монастырской колонизации. То есть, когда в лесах, в глухих районах основываются новые общежительные монастыри. И вот удивительно все-таки действительно широта личности Сергия. Широта, которая обнимала крайности, включала в себя и одно направление в монашестве, общежитие, и отшельничество, И все это в его гармонической личности удивительно хорошо уживалось. Поистине великий был человек. Вот этот опыт общежительного ведения хозяйства, монастырской жизни, он ведь не придуман был Сергием. Он был взят из той традиции, которая сложилась в православии уже за там, более 1200-1300 лет уже прошло. То есть то, как жили монахи там, на том же Афоне, ему было известно. Да, но поддержание вот этой высокой киновийной жизни, по-гречески киновия означает общежитие, требовало необыкновенных усилий. Вот вы упомянули Афон, а известно, что даже на Афоне, в этом мировом центре православного монашества, в монашеской академии главной, к середине 20 века киновии не было ни одной. Монастыри как-то еще существовали, но все они потеряли этот уклад киновий. И только уже где-то, если я не ошибаюсь, 70-х годов 20 века, начиная с одного из афонских монастырей, Симонопетра, постепенно этот уклад стал возрождаться, восстанавливаться. Сейчас Афон, он опять весь киновийный. То есть киновия, она не существует по инерции. Настоящее общежитие может... Все время требует поддержания. Оно требует постоянного усилия духовного, постоянного духовного подвига. Афон – святая гора, полуостров на востоке Греции, главный центр православного монашества. Афон начал заселяться монахами в середине первого тысячелетия нашей эры. В конце X века получил автономию и самоуправление. Доступ на полуостров сегодня разрешен только мужчинам. Ныне там существует 20 монастырей, в том числе и русский Пантелеймонов, а также большое число скитов и уединенных монашеских келий. На Афоне хранятся величайшие христианские реликвии, древние рукописи и бесчисленные произведения церковного искусства. Школа преподобного Сергия, она как раз и хранила его заветы. Один бы он не смог, конечно, эту гору поднять, но в этом тоже проявлялось его, конечно, глубокое понимание жизни людей в том, что он сумел передать свой духовный заряд, свою духовную, так сказать, направленность нескольким десяткам учеников. И те, в свою очередь, сохраняя это, пошли дальше. Внуки есть духовные, так сказать, преподобного Сергия. Вот. Поэтому вот это вот движение, оно оставило такой глубокий след в истории Русской Церкви. И поэтому, собственно говоря, Троица Сергиева Лавра, как мы сейчас говорим, монастырь, он становится центром русской духовности. Центром. И таким он оставался и остается вплоть до наших дней. После кончины Сергия ведь его значение начало только возрастать. Почитание его мощей. Большие, ну, в том числе и материальные дотации, которые позволяют себе великие князья московские, тоже были сделаны не случайно. Они же были тоже ведь духовные люди. Это не был политический расчет. Зачем нужно было вот там где-то в лесу строить или давать средства для того, чтобы что-то строить? Но каменная церковь на его мощах была же построена. Вы знаете, да, это на самом деле интересная и достаточно запутанная история. У нас просто мало источников о том, как, какими этапами шло развитие Троицкого монастыря. Ну, сначала храм был деревянный, естественно, в честь Троицы. Мы уже говорили как-то раз о том, что Троица – это было сравнительно новое для России посвящение храмов для Руси того времени, которое имело... Зубнёв Троицу написал-то для... В похвалу преподобному Сергию, да, конечно. И он написал ее для первого каменного собора, Троицкого собора, который построен был в 423 году. И вот когда строили этот Троицкий собор, который сейчас сохранился, к счастью, значит, вот тогда обнаружили нетленные мощи преподобного. Тогда, значит, пошла его местная канонизация, то есть стали чтить его как святым в масштабах монастыря и округи. А потом уже в середине 15 века его признают общерусским святым, и в документах уже общерусского значения написано, что вот чудотворец, отец наш Сергий. Это с 448 года уже зафиксировано в документах. Вот, так вот, почему, ваш вопрос, действительно, почему князья вкладывали туда такие средства? Почему они так поддерживали вот эту память? Дело в том, что, понимаете, ведь князья тоже были православные люди. Им же тоже хотелось иметь небесную помощь в своих делах. Им нужна была поддержка. Опора. Опора, да. Им нужно было где покаяться. Им нужно было где найти настоящих исповедников, настоящих монахов, чтобы приехать туда и, так сказать, излить душу. Вот это потребность любого человека – найти возможность излить душу, найти человека, которому бы он верил, которому бы он доверял, которого чтил. И вот Троицкий монастырь становится вот такой вот исключительно княжеской молельней, Они ездят туда, начинаются знаменитые троицкие походы. Иногда хотя вроде бы рядом и храмы, и монастыри, да, и кремлевские, да, да. Вот все вот рядом. В чем загадка, действительно. Это сложный вопрос, и никто не может дать на него стопроцентный ответ. Но мне кажется, что здесь два момента. Почему именно Троицкий монастырь? Во-первых, потому что, конечно, личность самого Сергия, вот его, так сказать, харизма, его святость, она осталась в памяти как нечто совершенно исключительное в русской истории. Личность сама была необычайная. А во-вторых, вы знаете, тут был еще такой момент. 70 километров примерно от Москвы до Троицы. Это, я бы сказал, такое оптимальное расстояние для богомолья. Не слишком далеко, но и не рядом. Ведь нужно человеку пройти какой-то путь. Маленький подвиг. Совершенно верно. Совершить маленький подвиг. Пешком часто ходили, то есть 2 дня шли. Вот. Конечно, идти, скажем, до Соловецкого монастыря, это великим князьям, так сказать, времени нет для этого и возможности. А вот здесь был элемент подвига. Был элемент подвига. И в то же время не слишком далеко. Вот какое-то оптимальное расстояние. Казалось бы, мелочь, но тоже имеет, я думаю, свое значение. Ну и, конечно, накапливавшийся, так сказать, набор исторических воспоминаний, что вот здесь крестили там моего отца, здесь крестили моего деда, здесь похоронен такой, здесь похоронен такой. То есть история начинает концентрироваться здесь. И чем больше исторических воспоминаний, тем сильнее привлекательность этого места. Когда говорим о том, что в монастырь Троицкий ходили князья, потом цари в конце 15-го, в 16 веке, должны помнить, что да, шли, конечно, толпы и простых людей. И это было и в 16 веке, и в 17-м, и в 19-м. Это Иван Шмелев вспоминает, когда в начале 20 века он с отцом попал в Троицу. Причем он настоял, он был богатый человек, ну, отец у него был богатый человек, но он настоял, чтобы пройти пешком, мальчик маленький, со слугами отца. Так вот, они их чуть не задавили в храме, в Троицком храме. Так много было людей, пришедших поклониться преподобному Сергию. И это было каждый день, так на протяжении столетий. Поток паломников туда не останавливался. И Лавра, будущая Лавра, стала, конечно, таким неформальным духовным сердцем Руси. Ну и в формальном смысле тоже статус ее уже в середине XVI века соответствует вот этому неформальному состоянию. В 1561 году Иван Грозный дарует Троицкому монастырю первенство среди монастырей. Раньше это первенство было закреплено за рождественским монастырем во Владимире. И теперь, таким образом, и формально Троицкий монастырь – это главный и настоятель, монастырь, получается, да, архимандрита. Архимандрита, да. И вот к началу 17 века, ко времен Смуты, монастырь подходит вот в таком значении. Значение одного из главных, может быть, главного, по крайней мере, если ведь говорить о монастыре сакрального. Он расстраивался, ведь надо также вспомнить, что вот эти крупные монастыри, о которых мы упоминали уже, Кирилло-Белозерский, Соловецкий монастырь, это были такие серьезные фортификационные сооружения. Да, да. То есть они в том числе и строились с расчетом на оборону. На оборону от кого? Тут мы понимаем, от кого. Потом понимали, но когда они строились? Люди же тоже понимали, что нужно строить стены не только от злых сил, но и от конкретных злых людей. Но я же тоже не ожидал, что польские интервенты дойдут до Троицкого Сергия Лавры. Это верно. И здесь вообще мы должны вспомнить, что настоящий такой полноценный общежительный монастырь, он представлял собой целый комплекс построек, который был замкнут вот в этом кольце монастырских стен. Значит, в монастыре, естественно, должен был быть собор. Это центр духовной жизни. Ну, затем, если это общежительный монастырь, трапезная, значит, собор в Троицком монастыре – это древний Троицкий собор. Потом к нему добавился в XVI веке огромный Успенский собор, построенный на деньги Ивана Грозного. Вот, значит, трапезная палата сначала была, естественно, деревянная, потом уже в середине XV века каменную построили. Каменная трапезная палата стояла там, где сейчас колокольня. Ну и дальше, значит, стены, башни, то есть вот это вот все входило в некий комплекс. Кельи монашеские, поварни, где готовили, амбары, конюшня. Это огромный комплекс. И стены имели огромное военное значение. Значит, надо пояснить, что трапеза – это не просто люди, где кушали. Вот, в монастырской жизни это чуть ли там не продолжение молитвы было, как это не, вроде бы не покажется странным для современного уха. И вот вкушению пищи и сам даже такой, ну не ритуал, это неправильно сказано будет, но вот так, как это должно происходить, сейчас можно увидеть только в монастыре. Да, и вот это вот значение трапезы очень хорошо видно в современных, скажем, греческих монастырях, в старых греческих монастырях, где трапезная является прямым продолжением храма. Да. Как правило, храм с одной стороны, а потом площадь с фиалом, с другой стороны трапезная, она зеркально отражает храм. Даже вот выступы, алтарные выступы, которые в храме на восток, в трапезной на западе, вот там садится игумен, и очень часто вечерняя трапеза, она посередине службы. То есть проходит часть службы, потом братья чинно, как бы продолжая славить Господа, идет в трапезную, читается что-то душеполезное, в трапезе ни в коем случае монахи не разговаривают, а главное, что они видят друг друга, они ощущают это братство, слушают лицом к лицу жития, видят, что игумен ест то же, что и они, а потом возвращаются в храм для продолжения вечерней службы. Трапезная – это в любом монастыре, это общежитие, это важнейший символ, в том числе общежитие. Вот. Ну, а если продолжать вот разговор о стенах, то, конечно, в любом монастыре стены имели двойное значение, ну, по крайней мере, в эту эпоху. Значение, с одной стороны, символическое. Монастырь, огораживая стенами, показывал, что он отделяется от мира, что там за стеной иной мир, горний мир. Само слово русское «инок» – «иной» означало. А с другой стороны, к сожалению, реальность жизни была такова, что монастырь, любой монастырь был готов превратиться в крепость. И вот Троице Сергиев монастырь, он прикрывал дорогу из Москвы на север. Действительно, оттуда врагов вроде бы как не ждали, но шведов, только в страшном сне, наверное, в 16 веке могло присниться, что шведы доберутся до Москвы. Хотя, конечно, после событий Ливонской войны уже и об этом начинали задумываться. Швеция очень активно проявила интерес к русским землям на севере. Вот. И, может быть, вот это вот мысли о шведах заставили монастырь укрепить к началу 17 века, но оказалось, что придут не шведы на монастырь. Для того, чтобы вот подойти вот к этому, может быть, центральному эпизоду нашей сегодняшней темы, конечно, мы должны сказать несколько слов о том историческом фоне, который сложился. Вот, понятно, смутное время, вот, но тем не менее, роль монастыря вот, в смутном времени. Это же был даже Дмитрий II, когда пришли туда поляки, а было же еще до того, кстати, Годунов большие пожертвования монастырю позволил себе сделать. Да, огромные. Огромные, все жертвовали. И Годунов, конечно, один из самых богатых был жертвователей. Но вообще говоря, время, когда Троицкий монастырь выдержал осаду, это самый разгар смуты. То есть, по сути дела, в стране был хаос. В головах у людей тоже был хаос. Кто законный правитель, кто незаконный, жив царевич, не жив царевич. И вот в этой ситуации как раз героическая оборона монастыря, она прежде всего имела, даже я бы сказал, не столько военное значение, сколько духовное. Она прояснила ситуацию для очень многих. Она прояснила ситуацию в том отношении, что вот есть российская государственность, есть российская церковь, и есть враги, есть интервенты, есть враги, которые пытаются уничтожить нашу государственность, нашу традиционную православную культуру. И, кстати, церковь, она, вернее, лавра, а как скажет лавра, кто есть государь законный, затем народ, собственно, и пойдет. Совершенно верно. Ведь на Иване Грозном прервалась династия, потом был Шуйский. Ну, там, и вот как раз вот это время, как раз это время Шуйского. Совершенно верно. То есть лавра прояснила, оборона лавры прояснила в головах людей одну простую вещь, что идет война против России. Что идет война в основном внешних врагов, внутренних врагов. Но вот есть Россия, есть враги, которым по разным причинам Россия не нравится. И после этого ситуация как бы стала уже более прозрачной. Начинаются вот эти вот движения, связанные с ополчением, там, ну, много еще всего было. Но, в общем, я думаю, что началом возрождения русской государственности, началом, так сказать, прояснения умов людей, как раз и была вот эта вот героическая оборона, которая, конечно, является одной из самых таких красочных, ярких страниц в богатой истории монастыря. Оценивая оборону монастыря вот с осени 1608 по январь 1610 года, мы должны и о другом вспомнить, что прояснение сознания многих людей произошло. И вот еще почему. В начале смуты многим казалось, что мир рушится, что наступает конец света, что в мир уже пришел антихрист. И на людей нападала на многих апатия. Другие люди пускались во все тяжкие от отчаяния. Третьи люди устремлялись в монастыри. Вот, например, был такой на Соловках один подвижник, который, услышав о том, что в Москве появился самозванец на сакральном святом троне, московский государь, он бросился на север, доплыл до Соловков и, не заходя в монастырь, тут же углубился в лес, там поселился. Потому что он думал, что вот мир вот-вот рухнет, и осталось надо спасаться. Да. И вот этот вот хаос в головах, эта разруха в головах, она очень препятствовала консолидации национальной. Успешная же оборона монастыря, сначала угроза главной русской святыни, а потом ее чудесное избавление заставило многих людей протрезвиться. Это был промысел, обратиться к какой-то активной деятельности, сплотиться вокруг вождей, которые будут собирать ополчение, первое, потом второе, которое освободит Москву. И в этом смысле вот такая духовная, нравственная роль, которую сыграла эта оборона в нашей истории, она, конечно, была колоссальной. И я думаю, что это событие, ну, стоит даже подробнее обсудить, вспомнить некоторые факты, кто, собственно, осаждал. Да, кто осаждал и что происходило. Вот к осени 1608 года сложилась, ну, тяжелая ситуация. Действительно, был разгар смуты. В Москве сидел непопулярный царь Василий Шуйский. Он контролировал маленький кусочек страны. И на него ратью пришло такое пестрое войско из поляков, литовцев, с одной стороны, и, как наши источники их называют, русских изменников, с другой. На самом деле, это были такие вот тоже дезориентированные русские люди. Потерянные люди. Потерянные люди, которые верили, что во главе этого войска стоит чудом спасшийся не только тогда в Угличе, но и совсем недавно в Москве настоящий царевич Дмитрий, тот, кого мы называем Лжедмитрием II. Происхождение Лжедмитрия II неизвестно. В 1608 году он во главе войска, состоявшего из польско-литовских формирований, а также отрядов казаков и крестьян, подступил к Москве и создал в селе Тушино укрепленный лагерь. Пытался захватить столицу. Правительству Лжедмитрия II удалось подчинить себе часть страны. Успешные действия русских войск под началом князя Михаила Скипино-Шуйского заставили самозванца в 1609 году отступить от столицы. С началом прямой интервенции польского короля против России Лжедмитрий II потерял польскую поддержку, бежал в Калугу, где и был убит в декабре 1610 года. Вся эта оборона, она сопровождалась большим количеством знамений, которые... Чудес, знамений, которые укрепляли современник. Вот это было первое такое знамение, или как в церковном варианте, лучше сказать, знамение, когда над собором Троице-Сергиевой Лавры явился огненный столб. Вообще огненный столб был, скорее, хорошим предзнаменованием. Огненные столпы чаще являлись над гробами праведников. Но был один случай, когда огненный столб явился и ушел как бы в небо. Это было перед падением Константинополя. Что было после этого, известно. Столица православного мира рухнула, подчинилась туркам, мусульманам. И вот тут этот столб, за которым напряженно наблюдали монахи, он повелся совершенно другим способом. Он, наоборот, спустился с небес, как пишет автор рассказа об этом, свернулся в клубок огненный и вошел в Троицкий собор. Это было ободрение братьев. И вот вскоре после этого последовал первый штурм. Надо сказать, что хотя у Сапеги было войск в несколько раз больше, чем защищало монастырь. Там же еще и пушки были. У Сапеги не было как раз осадных орудий. У него были полевые орудия. Ну, вот это ощущение, что монастырь должен сдаться сам собой, видимо, подвело это ощущение его. А вот у монастыря как раз была грозная артиллерия. И сапеженцы, они вместо того, чтобы идти до стены в темноте, они стали зажигать все, что там было по дороге, стали зажигать хворост. И вот тут, конечно, осветили сами себя, и русская артиллерия буквально смела. Первый штурм был отражен. Сапега понял, что так легко с монастырем не справиться. И понял, что, в общем, конечно, время действует в его пользу, поскольку наступает зима, припасы монастыря продовольственные большие, но у монастыря вот-вот замерзнет водопровод, вот-вот будут перебои с дровами, потому что можно продуктов было запасти, но дров на всю зиму, конечно, монастырь не запасался. И действительно, вскоре в монастыре начались проблемы. Началась цинга, которая в некоторые дни косила до 15-20 человек. Это только цинга. К тому же, поначалу защитники крепости вели такую активную тактику, приняли активную тактику, и они постоянно устраивали вылазки, чтобы не подпустить врага близко к крепости, чтобы не дать ему заниматься земляными работами, чтобы отгонять их от колодцев, которые были необходимы. Все-таки. Подкопы, чтобы не делали. Да, да, и они тоже теряли своих воинов. И Сапега понимал, что вот этот небольшой гарнизон крепости, где-то, вот, говорит, 2-2,5 тысячи всего было ратных людей, плюс 1000 еще всяких стариков, женщин, детей, которые нашли защиту под стенами, он очень быстро таял. Он быстро таял, и казалось, что стоит немножко подождать, и все. Само рухнет. Само рухнет. И вот летом следующего года, после того, как действительно там большинство уже погибло в монастыре, либо в вылазках, либо от болезни. Большинство. Там источники смутно сообщают, сколько людей осталось. Но ясно, что речь ушла о сотнях людей, не о тысячах. К лету 1609 года. Сапега начал готовить новый штурм. Вот тут было одно интересное происшествие такое. Он, желая обеспечить успех этого штурма, понимая, что не столько люди, сколько пушки крепости ему угрожают, отправил в крепость лазутчика. И этот лазутчик, трубач из его войска, звали его Мартьян, он вошел в доверие к воеводе, показал себя, надо сказать, бравым очень во время вылазок, стрелял по своим, палил из пушек по своим и убивал своих. Он должен был в известный момент заблокировать лаврскую артиллерию, испортить пушки. После этого должна была начаться атака. И вот случилось первое тут чудо этого лета 1609 года, когда, ну, внешне случайно, на самом деле, как-то поняли это защитники обители глубоко промыслительно, с той стороны перебежал еще один человек. Тоже Мартьяна его звали. Был немой воин, очень странный, импульсивный, вел на себя странно, но добро воевал за русских, почему никто не понимал. И вот этот Мартьян глухой, немой, увидев Мартьян Турвача, понял, что это предатель. И указал на это воеводе. Турвача начали пытать, он во всем признался. А штурм должен был быть на следующий день. И когда колонны Сапеги пошли на монастырь, артиллерия работала, поскольку Мартьян не успел эту артиллерию испортить. Сейчас, когда мы говорим об обороне Троицкого монастыря, об осаде, мы представляем себе вот те гигантские башни, которые там сейчас стоят. Но нынешние башни построены были в середине 17 века. Вот те стены и башни, которые были во времена Сапеги и Лисовского, они были раза в два меньше. То есть крепость отнюдь не была такой неприступной, какой она выглядит сейчас. Вот этот момент важно учитывать, когда мы пытаемся представить себе, как вот реально все это было. Есть картина знаменитая «Штурм Троицы Сергиевой Лавры», где вот как раз изображены эти достаточно невысокие стены, да, по сравнению с тем, да, которые были. Это уже разрушенные, полуразрушенные такие были стены, и там еще были худые места, как они называли, то есть не очень укрепленные участки стен. Или уже разрушены после долгих осад, или еще что-то. Но вот все-таки не удалось. Там был еще один последний штурм, изумнитый подвиг там вот был. Совершенно. Да, да, и надо, вот, если опять вот говорить о том, что мы неправильно представляем, мы представляем оборону крепости как что-то такое стройное, бравое, как по-критически раньше думали. Единодушное. Лейтенант звучит на лейтенант, да. Знает топографию, он топает по гравию. война совсем не фейерверк. И вот действительно, к середине лета 1609 года в монастыре царил ужас. Большинство защитников лежали в могилах, оставшиеся были больны, многие из них голодны. И вот порох кончался. Порох кончался уже давно. Пороха было так мало, что пушки практически на следующий штурм уже... Пороха не хватало на следующий штурм. Да, ладно, порох. У людей было так мало, что просто расставить их по стенам, растянуть их на всю стену было почти невозможно. И в результате, когда защитники узнали, что готовится последний штурм, они, конечно, поняли, что это смерть. То это гибель, поскольку удержать 12 тысяч, в то время, вот мы знаем точно, сколько в лагере было в Сапеге, 12 тысяч, горско, из там, ну, есть сведения, 200 человек было ратных. 200 против 12 тысяч. 200 на огромную стену. 200 с неработающими пушками. Потому что нечем, практически уже нечем было стрелять. Они понимали, что спасения нет. И они вышли все на стены, вышли женщины, вышли старики, вышли монахи, которые имели возможность держать оружие, вышли даже дети, чтобы умереть, но не предать, не предать, да, святыню, чтобы вот стать мучениками перед лицом Господа, умереть за свою веру, за свою лавру. И тут появляется образ Михаила Васильевича Скопина-Шуйского. И вот тут он еще чуть позже появится. Вот тут пока появляется образ преподобного Сергия, одному из казаков, который был с той стороны. Ведь не надо забывать, что это была гражданская война. И русские были и с той, и с этой стороны. У Сапеги было довольно много вот таких вот потерявших себя русских людей. И вот одному из казаков было страшное видение перед этим решающим третьим штурмом. Он увидел реку, страшную реку, которая вдруг появилась между монастырем и их лагерем. Эта река несла огромные бревна, колоды. И река была столь бурной, что эти колоды просто ломали, уворачивали из дна реки камни. И вдруг над всем этим появился Сергий. И этот казак... понял, что Сергий предостерегает их от такого поступка, от того, что они покушаются на святыню русскую. И потом он рассказывал это видение уже после неудачного штурма. И вот ночью начался штурм. Сапеженцы стреляли по монастырю сначала из своих пушек, пусть и маломощных, но все-таки пушек. Потом пошли в полной темноте, не совершив вот этой ошибки первого штурма, не осветив поле боя для обороняющихся. И вот тут произошло то, что иначе как чудо защитники крепости воспринять не могли. Колонны перепутались. Организация войск Сапеги вообще была не очень хорошая. И сапеженцы начали стрелять друг в друга. Литовские люди, слыша русскую речь, начинали стрелять, а это оказывались их же соратники, казаки. Казаки тоже начинали отстреливаться, и в результате этот штурм захлебнулся сам собой. И когда пришло утро, после короткой летней ночи, защитники крепости увидели, что они почти не стреляли, а поле услано трупами. И вот это вот происшествие, этот захлебнувшийся штурм, он, в общем, предрешил историю этой осады. Потому что очень скоро действительно на помощь монастырю стали подвигаться войска, уже русские войска. И последние месяцы осады Сапега скорее уже сам был стеснен вокруг, да, чем стеснял монастырь. Вот здесь уже возникает, так сказать, оптимистическая концовка этой истории. И нашей программы. И нашей программы, к сожалению, да. Когда мы говорим о Троице Сергиевой Лавре, вот уже в таком историческом контексте, хотя это не окончание ее истории, мы еще вернемся к этой теме в наших программах, вот те знамения, те чудеса, которых было явлено вот в эту оборону, они еще больше укрепили веру русских людей в святость этого места и в роль преподобного в русской истории. Потому что смутное время, когда оно было преодолено, и оно было преодолено по как раз вот, традиции молитвам, заложенным Сергием, об объединении русской земли, о соединении в культуре православия и духовного, и государственного строительства, и светского, что и смогло вывести страну из этого смутного времени. Собственно, поэтому в России, можно по-разному относиться к конкретной дате, но то, что победа и выживание нации в смутное время стало главным государственным праздником сегодня нашей страны. Да, вот для современников, между прочим, символом преодоления смуты стало появление новой династии. И вот интересно, что молодой, только что избранный царь Михаил Романов, прежде чем вступить в Москву уже в этом новом качестве, а когда он был избран, напомню, он был далеко от Москвы, его избирали, как мы сейчас говорили, заочно. Он перед вступлением в Москву остановился в Лавре, какое-то время пожил, там молился у гроба Сергия, и уже из Лавры явился в Москву вот, царем. И надо сказать, что за некоторое время до этого, когда Дмитрий Пожарский шел на Москву освобождать, он сделал ведь то же самое. Он шел через Лавру, остановившись там, и спросив благословение на освобождение Москвы у гроба преподобного Сергия. Лавра была не только таким переломным моментом в истории смуты, но и вот конец смуты, он тоже был овеян именем преподобного Сергия, и все современники это понимали. Все современники у нас это еще понимали. Не было Лавры к этому моменту. Да, мы так по привычке говорим Лавра, на самом деле вот этот вот титул Лавры монастырь получил в 1744 году по указу императрицы Елизаветы. Вот. И, собственно говоря, само слово «лавра» на языке XVIII века – это почетный титул, который давался самым крупным, самым авторитетным монастырям. Ну, какие еще у нас есть? Киево-Печерская лавра, Александро-Невская лавра, Почаевская лавра, вот Троице-Сергиева лавра. Но если копать глубже и посмотреть вообще в историю христианского, восточно-христианского монашества, то лавра, вот Алексей Владимирович знает, это афонский такой термин, который означает просто соединение нескольких келий, насколько я понимаю, да, в одну такую вот какую-то систему. Так что значение этого термина менялось во времени. Но в нашем традиционном восприятии, конечно, лавра – это то почетное звание, которое неразрывно связано с Троице-Сергиевым монастырем и напоминает о его огромном историческом духовном значении. Но есть еще один формальный признак у таких монастырей – это большое количество престолов, храмов, внутри вот ограды. То есть здесь главный собор, второй собор, третий собор, там надвратные, значит, подземные, там нижние храмы, верхние. То есть получается, что круглосуточно в монастыре идет служба. Непрерывная. Литургия идет непрерывно фактически. В силу, конечно, многих причин – духовных, материальных. Реально ситуация сложилась так, что в начале 17 века, в эпоху вот этой вот героической обороны, Троицкий монастырь воспринимался как средоточие русского православия. И это очень хорошо выразил отец Павел Флоренский в своей великолепной статье «Троице-Сергиева лавра и Россия». У него там есть такая фраза. Он говорит, что Троицкий монастырь – это сердце России. Вот этот образ сердца России. Сердцем России монастырь был уже в 17-м столетии. Вот. Да. Ну и к этому времени уже, наверное, по всей Руси почитается имя Сергия как национального святого. Конечно. И в Новгороде храмы в честь его еще в конце 15 века строятся. И в восточных районах страны, и продвижение в Поволжье шло под знаменем преподобного Сергия. Тот же Казанский поход Ивана Грозного прошел под знаменем памяти преподобного Сергия, святынь Сергиевой обители. Так что, конечно, общерусское почитание, главный общерусский святой, преподобный Сергий Радонежский. Повторю еще раз это такое вот слово, слова, что это Сергий первый игумен земли русской. Вот. На этом мы закончим сегодняшнюю программу, посвященную Троице-Сергиевой лавре. Эта тема очень большая, мы к ней еще вернемся. Ну, а на этом я, уважаемые зрители, вынужден с вами проститься, чтобы встретиться ровно через неделю и продолжить наши экскурсы в историю в поисках истины. Всего вам доброго. До свидания.